Гордость. Бывает трудно освободиться от грехов, главное от того, что соблазны поддерживают их. Таков соблазн гордости. Цифра 1. Бессмысленность и глупость гордости. 1. Гордые люди так заняты тем, чтобы поучать других, что им некогда подумать о себе, да и незачем, они и так хороши. И потому, чем больше они поучают других, тем все ниже и ниже сами падают. 2. Как человек не может сам поднять себя, так не может человек сам возвеличить себя. 3. Гордость тем гадка, что люди гордятся тем, чего надо стыдиться — богатством, славой, почестями. 4. Если вы сильнее, богаче, ученее других, то старайтесь служить людям тем, что у вас есть лишнего против других. Если вы сильнее, помогайте слабым. Если умнее, помогайте неумным. Если ученые, не ученым. Если богаты, бедным. Но не так думают гордые люди. Они думают, что если у них есть то, чего нет у других, то им надо не делиться этим с людьми, а только величаться перед ними. 5. Нехорошо, когда человек вместо того, чтобы любить братьев, сердится на них. Но еще хуже, когда человек уверяет сам себя, что сам он не такой человек, как все, а лучше других людей, и потому может обходиться с другими не так, как хотел бы, чтобы обходились с ним. 6. Глупо, когда люди гордятся своим лицом, своим телом. Еще глупее то, когда люди гордятся своими родителями, предками, своими приятелями, своим сословием, своим народом. Большая часть зла на свете от этой глупой гордости. От нее и ссоры людей с людьми, и семей с семьями, и войны народов с народами. 7. Считать себя умнее, добрее, лучше других людей никто не может уже по одному тому, что никто не может знать цены ни своего ума, ни своих добродетелей, а еще меньше может знать настоящую цену ума и добродетелей других людей. 8. Гордые люди считают одних себя лучше и выше других людей. Другие же гордые люди считают не их, а себя самыми лучшими людьми. Но гордые люди не смущаются этим и вполне уверены, что все те, кто считает себя выше их, ошибаются и что правы только они. 9. Смешно видеть двух гордых людей, когда они сходятся, и каждый из них считает себя выше всех людей на свете. Со стороны это смешно, а самим этим двум гордецам не смешно. Они ненавидят друг друга и мучаются от этого. 10. Глупость может быть и без гордости, но гордость не может быть без глупости. 11. Поучитесь от вод в глубинах моря и в горных ущельях. Шумно бегут ручейки, но безбрежное море безмолвно, едва колышется. Буддийские сутты. 12. Чем легче и менее плотно вещество, тем более оно занимает место. Также и гордость. 13. Плохое колесо громче визжит. Пустой колос выше стоит. Так же и плохой, пустой человек. 14. Чем больше человек доволен собой, тем меньше в нем того, чем можно быть довольным. 15. Гордый человек точно обрастает ледяной корой. Сквозь кору эту нет хода никакому доброму чувству. 16. Легче просветить самого глупого человека, чем человека гордого. 17. Если бы только гордые люди могли знать то, что о них думают те люди, которые пользуются их гордостью для своих выгод, то они перестали бы гордиться. 18. Чем гордее человек, тем более те, которые пользуются им, считают его глупым и не ошибаются, потому что самым явным образом обманывают его, но он не видит этого. Гордость непременно глупость. Цифра 2. Народная гордость. 1. Считать себя самого лучше всех дурно и глупо. Это мы все знаем. Считать свою семью лучше всех других — это еще хуже и глупее, но мы часто не только не знаем этого, но видим в этом особенное достоинство. Считать свой народ лучше всех других уже глупее всего, что только может быть. Но это не только не считают дурным, но считают великой добродетелью. 2. В любви к себе одному уже есть начало гордости. Гордость — это не сдерживаемое себялюбие. 3. Люди враждуют друг с другом и знают, что это нехорошо. И вот, чтобы обмануть себя, заглушить в себе совесть, придумывают оправдание своей враждебности. Одно из таких оправданий — это то, что я лучше других людей, а они не понимают этого. И вот от этого я не могу сходиться с ними. Другое оправдание — это то, что моя семья лучше других семей. Третье — что мое сословие лучше других сословий. Четвертое — что мой народ лучше других народов. Ничто так не разъединяет людей, как гордость и личная, и семейная, и сословная, и народная. 4. Гордым людям мало считать каждому самого себя лучше всех людей, они даже и свой народ — немец немца, русский русского, поляк поляка, еврей еврея — считают лучше всех народов. И как не вредна гордость отдельных людей, эта гордость народная еще во много раз вреднее. От нее гибли и гибнут миллионы и миллионы людей. Цифра 3. Превознесение себя одним человеком над другим не имеет разумного основания, потому что во всех людях живет один и тот же Дух Божий. 1. Человек считает себя лучше других людей только тогда, когда он живет телесной жизнью. Тело одно может быть сильнее, больше, лучше другого. Но если человек живет духовной жизнью, то ему нельзя считать себя лучше других, потому что душа одна и та же у всех. 2. Называют людей. Кого? Ваше превосходительство, ваше сиятельство, ваше величество, ваше благородие, милостивый государь, батюшка, сударь. Одно только название ко всем подходит и никому не обидно. Название это — брат, сестра. Название это тем еще хорошо, что оно напоминает нам про того отца, по которому мы все — братья и сестры. 3. Люди считают одних людей выше, других — ниже себя. Стоит только вспомнить о том, что один и тот же Дух живет во всех людях, чтобы увидеть, как это несправедливо. 4. Человек прав, если он верит тому, что нет на свете ни одного человека выше его. Но он очень ошибается, если думает, что есть на свете хоть один человек ниже его. 5. Хорошо, когда человек уважает сам себя за то, что в нем живет Дух Божий. Но беда, когда человек гордится тем, что в нем человеческое, своим умом, ученостью, знатностью, богатством, своими добрыми делами. Шестое. Человек хорош, когда он высоко держит свое духовное божественное «я», но когда он хочет поднять над людьми свое животное, тщеславное, чистолюбивое, исключительное «я», тогда он ужасен. Седьмое. Если человек гордится внешними отличиями, то он показывает этим только то, что он не понимает того своего внутреннего достоинства, в сравнении с которым все внешние отличия — то же, что свечи при свете солнца. Восьмое. Нельзя превозноситься одному человеку перед другими. Нельзя потому, что самое драгоценное в человеке — это душа, а цену человеческой души никто не знает, кроме Бога. Девятое. Гордость совсем не то, что сознание человеческого достоинства. Гордость увеличивается от ложной почести и ложной похвалы людской. Сознание же достоинства увеличивается, напротив, от ложного унижения и осуждения людей. Цифра 4. Последствия соблазна гордости. Первое. Гордость защищает не только сама себя, но и все другие грехи человека. Возвеличивая себя, человек уже не видит свои грехи, и грехи его срастаются с ним. Второе. Как бурьян, когда вырастет пшеница, вытягивает влагу, соки из земли и заслоняет пшеницу от солнца, так же и гордость забирает в себя все силы человека и заслоняет от него свет истины. Третье. Сознание греха часто полезнее для человека, чем доброе дело. Сознание греха смиряет человека, доброе же дело часто раздувает его гордость. Бакстер. Четвертое. Много есть наказаний гордому человеку, но главное и самое тяжелое наказание то, что какие бы ни были у него достоинства, и как бы он об этом ни старался, люди не любят его. Пятое. Только что порадовался на себя, какой, мол, я хороший, так и готов, в яме. Шестое. Если человек горд, то он выделяет себя от других людей и этим лишает себя лучшей радости жизни, свободного и радостного общения со всеми людьми. Седьмое. Гордый человек боится всякого осуждения. А боится он потому, что чувствует, что величие его не твердо, что оно держится только до тех пор, пока не сделана хоть маленькая дырка в том пузыре, которым он надут. Восьмое. Еще понятно могла бы быть гордость, если бы она нравилась людям и привлекала их к себе. А то нет свойства более отталкивающего, как гордость, и люди все-таки продолжают гордиться. Девятое. Самоуверенность сначала озадачивает людей, и в первое время люди приписывают самоуверенному человеку то самое значение, которое он сам себе приписывает. Но озадачение это проходит скоро, и люди очень скоро разочаровываются и за испытанный ими обман отплачивают презрением. Десятое. Человек знает, что живет дурно, но вместо того, чтобы переменить свою жизнь к лучшему, он старается уверить себя, что он не такой человек, как все, а выше других, и что поэтому ему надо жить именно так, как он живет. От этого и бывает то, что если люди живут дурно, они бывают и горды. Цифра 5. Борьба с соблазном гордости. Первое. Много меньше было бы зла на свете, если бы не было гордости. Как же избавиться от этой причины зла? Для того, чтобы избавиться от нее, есть только одно средство — работа каждого над самим собой. Часто думают, что помочь могут законы правительств, но этого не может быть, потому что пишущие законы правительствующие люди — такие же люди, страдающие от того же соблазна гордости, и потому на законы и правительство нельзя надеяться. Нельзя надеяться на то, что соблазны гордости уничтожатся сами собой в душах властителей. Они уничтожатся только тогда, когда подвластные уничтожат в самих себе этот глубокий корень зла. Пока он жив в нашем сердце, как можем мы надеяться на то, что он умрет в сердцах других людей? И потому одно, что мы можем делать и для своего блага, и для блага всех людей, это то, чтобы уничтожить в себе этот источник зла, от которого страдают люди. Никакое улучшение невозможно, пока каждый не начнет это улучшение с самого себя. По Ламене. Второе. Очень трудно уничтожить гордость людскую. Только заштопал одну дыру, не успел оглянуться, она снова выглядывает из другой, а заткнешь эту, она торчит из третьей, и так далее. Лихтенберг. Третье. Грех гордости может быть уничтожен только признанием единства Духа, живущего во всех людях. Понявши это, человек не может уже считать ни себя, ни своих близких, ни свой народ выше или лучше других людей. Четвертое. Только тогда легко жить с человеком, когда не считаешь ни себя выше, лучше его, ни его выше и лучше себя. Пятое. Главное дело жизни — в улучшении своей души. Гордый же человек считает себя всегда вполне хорошим. От этого-то гордость особенно вредна. Она мешает человеку в главном деле жизни людей, в том, чтобы становиться лучше. Шестое. Жизнь для души тем отличается от жизни мирской, что тот, кто живет для души, не может быть доволен собой. Что бы он ни сделал хорошего, он считает, что сделал только то, что нужно, и то далеко не все. И потому может только укорять себя, а никак не гордиться, не быть довольным собою. Седьмое. Больше из вас добудет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 11-12. Унижен будет тот, кто возвышает себя в мнении людей, потому что кого считают хорошим, умным, добрым, тот не будет уже стараться быть лучше, умнее, добрее. Тот же, кто унижает себя, тот возвысится, потому что тот, кто считает себя плохим, будет стараться быть лучше, добрее, разумнее. Гордые люди делают то же, что делали бы пешеходы, если бы вместо того, чтобы идти ногами, взлезли на ходули. На ходулях и выше, и грязь не достает, и шаги большие. Да горе в том, что на ходулях далеко не уйдешь, да еще того гляди, свалишься в грязь, и людей насмешишь, и от людей отстанешь. То же бывает с гордецами. Они и далеко отстают от тех, кто не поднимает себя выше своего роста, и, кроме того, часто сваливаются со своих ходуль и становятся посмешищем.